Однако на 40-м году моей жизни открылась простая истина. Мне просто не везло с экскурсоводами. Никогда ранее с Борисом мы знакомы чуть более 40 минут, и все это время он говорил, не переставая, я и не отвлекалась ни на мгновение, его слушаю. Мне не скучно. Хотя он порой сообщает факты об исторических событиях общеизвестных, порой цитирует довольно длинные, заунывно старые Новые Заветы, а порой скатывается на банальную газетную пропаганду, которую еще несколько лет назад на нашей с ним некогда общей родине неизбежно объявили бы сионистской. Это не важно, потому что у него изумительный дар так компоновать информационный поток, что события давно минувших дней и новейшей истории укладываются в нем в одной фразе, причем совершенно органично. В нужный момент он вплетает в нить повествования, как иллюстрацию, фрагмент пейзажа за окном, неспешно катящегося автобуса, и плавно увлекает меня обратно в пыльные глубины тысячелетней истории или под яростную перестрелку недавно минувшей войны. Я не знаю, что рассказал ему обо мне доктор Резнер и знает ли он о содержании нашей последней беседы с хирургом. Но очень многое из того, что сейчас говорит он мне, связано с событиями 2000-летней давности, происходившими на этой земле, рождением и коротким земным пристанищем Иисуса из Назарета. Возможно, конечно, это обычная канва экскурсии в город мира Иерусалим, но удивительным образом события, о которых великое множество раз читала и слышала я с раннего детства, бабушка часто рассказывала мне библейские сюжеты, как сказки, на ночь, и долгое время, пока не оформилось мое религиозное сознание, Иисус существовал в детском моем восприятии рядом с Золушкой, или гадким утенком. Возможно, с точки зрения строгого религиозного учения это было неверно и даже кощунственно. Но, призывая Господа нашего во свидетели, никогда не любила я его так бескорыстно и нежно, как в пору своего безмятежного раннего детства. Сейчас события эти как бы обретают для меня реальные очертания, превращаясь из религиозной легенды в едва ли осязаемые минуты, часы и дни, которые, сменяя друг друга, пронеслись над этой землей чуть менее 2000-летий назад, чтобы прославить ее на много веков вперед. Здесь, по этой дороге, шел он. Здесь, в этой деревне, остановился. Не только для того, чтобы свершить очередное свое чудо, но и как простой путник отломить кусок свежеиспеченного хлеба, вынесенного доброй хозяйкой, и запить его стаканом молодого вина. В том городе, что виднеется сейчас из дымчатого окна микроавтобуса, до него рукой подать, и можно при желании свернуть, остановиться и побродить по узким улочкам. Родился и похоронен Георгий Победоносец, божественный рыцарь, живущий, казалось, только на древках православных икон, на вздыбленном коне с копьем в руке, разящем зверя. Иногда мы останавливаемся и покидаем прохладный с кондиционерами салон микроавтобуса, чтобы покурить и размяться. Тогда история становится для меня еще более осязаемой, потому что я ступаю на ту самую дорогу, и легкие мои наполняют тот самый воздух, которым дышал он, и те, кто шли следом. Я совершенно уверена в этом. Я это чувствую, нет, знаю наверняка, и я не могу ошибаться. И волнение охватывает меня такое, словно впереди ожидает меня не просто прикосновение к ступеням главного на этой земле его храма, а встреча с ним. Я не говорю об этом Борису и испытываю даже некоторую неловкость от того, что чувствую так остро, и чувства эти мало согласуются с голосом рассудка. Но, похоже, он многое замечает и сам, как бы невзначай, рассказывает мне о Иерусалимском синдроме.